Попадались в моей практике такие случаи, когда опытный боевик, классный исполнитель, возглавив вдруг операцию, начинал подтормаживать в том, что касалось лично его. Другими-то он командовал, и неплохо, а вот самим собой давит на человека прежний опыт. Привыкает он к тому, что кто-то им руководит. Вот и пробуксовывает там, где надо самому себе команду отдать. С чего я взял, что он опытный? Да просто же все. У него не только винтовка или автомат есть. Он еще и своими товарищами в доме рулит. Да и мины тоже на нем. Стало быть, опыт у него имеется и солидный. Пусть и при помощи техники, но определить время для удачного подрыва ночью, да на такой дистанции, не один год воевать надобно. В голове схему минного поля держать, углы обстрела грамотно прикинуть. Опытный это человек. А значит, попусту стрелять не станет. Вот на этом я и сыграю. Хрусть, хрусть. Уже 20 метров до дома осталось. Что тут раньше было? А бог весть. Забор покосился и еле держится на наклонившихся столбах. Стекол в доме нет, хотя стены, на первый взгляд, еще крепкие. Только в чердачных окнах поблескивают в свете луны какие-то уцелевшие осколки. Где-то там и сидит этот хитрый деятель. Опускаю свободную руку в карман и дважды щелкаю кнопкой гарнитуры. Я не могу сейчас видеть зеленого, но абсолютно отчетливо представляю себе, как его рослая фигура крадется к забору. Почти физически ощущаю внимательный взгляд через прицел. Это тот снайпер, что на чердаке усадьбы сидит. И сейчас он разглядывает моего товарища. Решает, насколько опасен для гарнизона одинокий боец. Видел бы ты его в деле. Вот теперь он уже должен подойти вплотную к забору. Чуть слышно движение на чердаке. Ну, ясень пень. Именно в этот момент внезапно гаснут все инфракрасные прожектора. Да и с чего бы вдруг им светить, если споткнувшийся и упавший под забор серый ухитряется загнать прямо в кабель толстую иглу. Поленились товарищи проводку сквозь забор пропустить и вести его по внутренней стороне. Вот теперь и пожинайте плоды собственной лености. Коза выходит хорошая. Тут уж никакой предохранитель не спасет, сколько его не меняй. Вот и встрепенулся мой оппонент на чердаке. Небось пытается как-то разглядеть обстановку у забора. Сейчас еще и товарищей вызывать начнет и на меня смотреть перестанет. Между прочим, совершенно напрасно. Я персона вредная и неприятная. И влетевший точно в чердачное окно факел это убедительно подтверждает. В отличие от стандартной зари, которых мы забрали у охраны Губера, достаточно много. Этих было всего 5 штук. У собровцев в экипировке. Зато и жахает этот прибамбас. Да еще и не единожды, а все 5 раз подряд. Бздынь! Осыпаются остатки оконного стекла. Бух, бух, бух. А вот это уже девайс сработал. С хрустом, снося остатки хилого штакетника, ограживающего когда-то дом, с грацией бегемота в посудной лавке вламываясь внутрь. Авоська отброшена, и на лице у меня теперь ночник. Так что с видимостью все в норме. Больше сюда бросать гранаты некому, поэтому могу особо не комплексовать по данному поводу. Лестница где? Первая комната, облом. Вторая, те же песни, третья. Вот оно. Наискось к стене стоит бревно, а над ним в потолке виднеется немаленькая дырка. С 10 секунд у меня еще точно есть. Вот и надо использовать это время с умом. Чердак оказался не очень-то и большим. Места тут было не так, чтобы дофига. И клиент обнаружился практически сразу. Мотая головой, с пола поднимается коренастый мужик в темном, даже и в ночнике, комбинезоне. На! Однако же крепкий парень. Вырубил я его только со второго удара. Недвижим? Дышит? Ну и славно. Потом будет с кем побеседовать. Так, с этим порядок. Быстро охлопываю бока. Чем ты там запасся? Пистолет. Ну, это естественно. Куда же без него? С глушителем, что ценно. Винтовка. Я совершенно не удивляюсь, увидев около окна ВСС. Ну, чего-то подобного я и ожидал. На плечо ее. Машинка хорошая. Применение для такой штуки уж точно отыщем. А это что? Рация, понятно. А вот это что за прибамбас? Антенна, кнопочки. Ага. Пульт управления минным полем. Мигает зеленый огонек. Система взведена. Так, аккумулятор долой. Тук. Оборачиваюсь назад и вижу, как по полу катится черный шарик. Граната. Вот так распронихренаж себе. Откуда? А не один ли сейчас хрен? Слава богу, что остатки стекол вынесло моим же факелом. А то я бы все руки себе изрезал, проламывая сквозь остатки переплета. За спиной сердито бабахает, и надо мною с противным визгом что-то пролетает. Хренок! И я опять на земле. Сызнова в предыдущей позиции. Только на этот раз с винтовкой и трофейным пистолетом. Прижимаюсь к стене и прислушиваюсь. В доме слышно какое-то потрескивание и более ничего. Никто не ломится на улицу, и движения никакого не слыхать. И кто же это там такой шустрый оказался? Грохнувший в доме взрыв эхом отозвался у усадьбы. Там заположено замолотили было несколько автоматов, но гулко бабахнул разрыв. Молодцы парни, про гранатомет не забыли. И стрельба разом стихла. Сухо щелкнуло еще несколько выстрелов. Снова бабахнуло, и наступила тишина. Прикладываю к уху гарнитуру. Зеленый, 64-му. В канале. Обстановка. Нормалек, трое холодных, один трехсотый, все с той стороны. У нас два трехсотых. Серьезно? Не особо, но бегать будут не скоро. У тебя как? Один тут был. Похоже, что тоже двухсотый. Сейчас проверю. Поудобнее перехватываю пистолет и сызнова лезу на чердак. Тут мерзко воняет взрывчаткой. Половину шифера снесло к такой-то матери. Оттого и обзор стал лучше. Итак, что тут жахнуло? Помещение здесь не очень-то и большое, так что, напрягая зрение, рассмотреть все можно. Первым делом клиент. Что там у него? А уже ничего. Холодный он. Так что не соврал я в своем докладе. Ладно, с этим все ясно. А кто гранату бросил? По полу она катилась, неторопливо так. То есть бросок был не сильный. Собственно говоря, даже и не бросок. Ее просто катнули по полу. И это слава богу, ибо жахнула здесь граната РГН. Так что если бы это был бросок, то лежал бы я рядом с клиентом, так как гранатка эта рванула бы прямо в момент падения. И амбец. Что же выходит? Ее клиент сам и организовал? Да вроде бы так. Никаких других вариантов пока не просматривается. Интересно, каким таким макаром он это сделать сумел? И память моя услужливо распахнула нужную страницу. Сколько их там? Прижавшись к стене, я осторожно разглядываю соседний дом. Человек 5. Олег, стоящий рядом со мною, покатал во рту сигарету. Об этой его привычке держать во рту незажженную сигарету знали многие. В свое время он огреб нехилый нагоняй за курение во время операции. Из какого хрена, спрашивается, кому он этим мешал? И с тех пор зарекся это делать. Но курить все равно хотелось. Вот он и мусолил иногда губами очередную сигарету. Все знали, если он закурил, операция завершена. Но сейчас, судя по его виду, этого ждать было долго. А в доме сидят какие-то очередные отморозки. По большому счету, их давно бы уже отсюда выковырили. Но они прикрываются заложниками. Если верить их словам, заминировали дом. Шла стандартная зачистка подозрительного места. Мы заходили в дома, выслушивали очередную порцию жалоб и возмущений, уверения в непричастности хозяев к чему бы то ни было вокруг. Искали хоть какие-то следы, доказывающие обратное. Словом, все как всегда. Для нас это были последние дни в командировке. Смена уже была в пути. И ребята мысленно не раз послали этот поселок со всеми его обитателями в глубокую задницу. Но работа есть работа, и мы добросовестно топчем пыль, проверяя эти всем уже опостылевшие домишки.